Глава вторая. Свадьба и ее последствия. Нежные лучи Ола проникали сквозь неплотно задернутые гардины, скользили по комнате, забираясь в самые дальние углы. Они меня и разбудили, обласкав кожу своим теплом. Жмурясь от удовольствия, я потянулась, переворачиваясь на живот, и скользя щекой по шелковой ткани простыни. Протянула руку, нащупывая подушку, и подтащила ее к себе, прижимая, обнимая. «Сегодня я последний раз спала в одиночестве. Завтра рядом будет тот, с кем я не расстанусь до конца своих дней. Как же это приятно сознавать! Как сладостно!» Повернув голову, бросила взгляд на настенный индикатор. «Синий уровень. Хорошо. Значит, не проспала, и у меня достаточно времени до прихода подруг. Можно не особенно торопиться». Отбросив подушку, села, нащупывая ногами домашние туфли. Наверное, слишком резко поднялась, потому что в глазах на миг потемнело, а в ушах зашумело. Я даже непроизвольно схватилась за край кровати. Странно, в моем возрасте рано жаловаться на здоровье. Да и бюро личных отношений не выдало бы разрешения на брак, если бы обнаружились проблемы. Я же совсем недавно обследование проходила. Впрочем, тревожные симптомы исчезли быстро, и я успокоилась. Переволновалась, наверное. И потому, более не раздумывая, взялась приводить в порядок сначала комнату, потом себя. Я хоть и в гостевом доме, но не люблю, когда вокруг не прибрано. И потому одернуть шторы, опустить створку окна, запустить трансформацию спального места, бросить грязное белье в отсек и активировать систему очистки. Стоять под струями гигиенической кабинки, а потом высушить тело и волосы излучением тепловой установки. Забрать из доставки и надеть нижнее белье. Когда вернулась в комнату, завтрак уже стоял на столике у окна, и я с удовольствием принялась за еду. Все же правильно Оля Рианайлер настоял, когда выбирал временное пристанище. Мне сейчас точно нет до готовки. Хотя, может, этот сервис и удобен, но я, пользуясь им, все равно себя чувствую беспомощным мужчиной, неспособным приготовить пищу даже из самых простых составляющих. Остается утешаться тем, что я по объективной причине избегаю хлопот на кухне. Ведь не каждый день у молодой девушки случается свадьба. Любая невеста ценит время, освободившееся для сборов. Пока я ела, синий уровень индикатора сменился на фиолетовый. Времени оставалось все меньше, а дел предстояло так много. Сделать прическу, макияж, достать из упаковки и надеть свадебный наряд. Платье я выбирала втайне от жениха, желая порадовать и удивить любимого. Меня сразу впечатлил простой и элегантный покрой, сочетание плотной блестящей материи и невесомой вуали, расшитой узорами. Наряд из струящейся золотистой ткани оставлял одно плечо открытым, а на другом был подхвачен тонкой бретелькой. Облегающий верх, украшенный кружевом, сменялся драпировкой юбки, свободно спадающей до самого пола. Завершал образ воздушный отрез ткани, закрепленный на плече, который можно использовать в качестве накидки, если вдруг станет прохладно. Туфельки-лодочки тоже были украшены кружевом и прекрасно гармонировали с платьем. Я с удовольствием рассматривала себя в зеркальной поверхности стены, когда за проемом, перекрытым защитной мембраной, раздались голоса. Успела как раз вовремя. Привычка к четкому планированию со мной всю жизнь. Пусть сегодня и исключительная ситуация. «Нея, к тебе можно?» Прозвучал усиленный приемником голос, и я, не глядя привычным движением, сняла блокировку с двери. «Мы тут принесли... О, какая ты красавица!» Восхищенные подруги закружились вокруг меня, осыпая комплиментами. Мне оставалось лишь улыбаться и ждать, когда они, наконец, вручат свой традиционный подарок. Надеюсь, что смогу его надеть прямо сейчас. «Угадала!» Вернее, подружки оказались предусмотрительными и практичными, выбрав для меня тонкую серебряную цепочку для волос, украшенную мелкой россыпью синих камней. В другое время я бы наверняка оценила наряды подруг и поболтала с ними. Сейчас же лишь вскользь обратила внимание, что Аса надела зеленое платье, а Яла предпочла красное. В той же степени мое внимание упорно не желало концентрироваться на разговоре, в который меня пытались вовлечь подруги. Я мечтала лишь об одном — поскорее добраться до свадебной башни. Надеюсь, и наши гости прибудут туда вовремя. В ожидании момента выхода я то и дело бросала взгляды в окно, где над кронами деревьев возвышался прозрачный шпиль, к вершине которого пара влюбленных возносится на специальном подъемнике. «Счастлива ты, Нея!» — вздохнула Аса за моей спиной, положив руку на плечо. «Ты же совсем недавно завершила обучение, даже одиночкой побыть не успела. Олери Найлер так быстро сделал тебе предложение». «Верно!» — поддержала ее Яла. «Большинство мужчин не спешит с женитьбой. Чему ты удивляешься, подруга? Им не понять наших проблем. Мужчины слишком высоко ценят свое значение. Пусть это и действительно так, но нам-то тоже хочется заботы и внимания. Вот из-за их разборчивости и неторопливости мы вынуждены довольствоваться временными заработками». «Ой, сигнал!» Вершина башни осветилась перламутровой вспышкой, притягивая к себе взгляды всех, кто был сейчас поблизости. Мое сердце забилось с необычайной силой. «Все, начинается. Наша церемония сегодня первая в очереди». Олериан Эйлер, договариваясь с бюро личных отношений, попросил назначить самое раннее время. Ему почему-то кажется, что утром его дар проявляется сильнее всего, а к вечеру становится слабее. И я не сравнивала, честно говоря, и потому не спорила. В любом случае, мужчинам виднее. Это же их таланты, которых женщины лишены. Наверняка он решил показать что-то романтичное и эффектное. Ведь свадьба с любимой — это не работа. По традиции, будущий муж должен продемонстрировать невесте силу своих чувств, серьезность намерений и способность обеспечивать семью. В общем, через парк, окружающий башню, я шла, предвкушая и надеясь увидеть нечто невероятное, поражающее воображение. Подруги, постоянно от меня отстающие и вынужденные догонять, хихикали и подкалывали. Мол, бег к финишной черте стал бы более зрелищным, если заменить тренеров и судей на женихов. Какой действенный способ мотивации пропадает? У подножия башни нас уже ждали. Гостей мы пригласили немного. Лишь самых близких. Родителей, несколько друзей и подруг, пару-тройку хороших знакомых. И снова я почти никого не заметила. Мои глаза видели лишь одного мужчину, того, который с искренним восторгом не сводил с меня глаз, того, кто, сделав шаг навстречу, протянул ко мне руки, приглашая в свои объятия, того, у которого наряд был ничуть не менее впечатляющим и невероятным. Само собой, неудивительно видеть на мужчине брюки, но в сочетании с оригинальным верхом костюм выглядел эффектно. Олериан Айлер смело заменил привычную для мужчин свободную тунику на более короткую и узкую, практически облегающую, дополнив ее еще одной из более плотной ткани с разрезом впереди и небольшими отворотами. Он, оказывается, такой фантазер. Остальные женихи, которых мне приходилось видеть, в сравнении с моим смотрятся заурядно. Кстати, когда мы с ним познакомились, он не показался мне любителем нестандартных образов. Похоже, любимый меняется из-за желания удивить меня. В любом случае, мы с ним очень гармоничная пара. Я в золоте, он в серебре. Поразительно, как можно чувствовать мысли друг друга на расстоянии. Ведь я не показывала свое платье никому. Готово. Олериан Эйлер так ласково это сказал, что у меня дыхание перехватило. Смогла лишь кивнуть и пройти с ним под руку в зал. В его центре, шагнув на невысокую круглую платформу, мы остановились. Мягкая и нежная мелодия окутала нас. Свет, льющийся сверху, ласкал своим теплом, а голос распорядителя начал церемонию. «Говорят, счастье возносит любящую пару до небес. Наши молодожены традиционно последуют этому совету. Ощутите себя выше остальных и обменяйтесь свадебными клятвами. Искренним чувством не нужно много слов. но именно они скрепят ваш союз навсегда. Навсегда. Странным эхом отозвалось это слово в моих ушах, словно кто-то из присутствующих женщин несколько раз его повторил, нарушая торжественность момента. Я даже невольно оглянулась, отыскивая безответственную гостью, скользнула взглядом по знакомым лицам, улыбчивым, радостным, взволнованным, чувствуя необъяснимое беспокойство. Что-то точно идет не так. Темнее стало, и душно, и...